если он в настоящее время отрицает о себе что-либо по отношению к будущему времени, о котором он не знает. Если он думает, например, что он ничего не может знать, наверное, и не может желать или делать ничего, кроме неправильного или постыдного, и так далее. Мы можем сказать далее, что кто-либо ставит себя ниже, чем следует, когда видим, что он из лишней боязни перед стыдом не осмеливается на то, на что осмеливаются другие ему равные. Таким образом, мы можем противопоставить самомнению тот аффект, который я назову самоуничижением, ибо как из самодовольства возникает самомнение, так и из приниженности – самоуничижение. Поэтому определение его будет следующее. 29. Самоуничижение состоит в том, что ставит себя вследствие неудовольствия ниже, чем следует. Объяснение. Однако, обыкновенно мы противополагаем самомнению приниженность. Но при этом мы обращаем внимание более на действия того и другого, чем на их природу. Мы называем обыкновенно много о себе, думающим того, что слишком гордится, кто рассказывает только о своих добродетелях и чужих пороках, кто желает выдаваться из всех других, кто, наконец, является с таким важным видом и с такой пышностью, с какими являются обыкновенно другие, стоящие гораздо выше его. Наоборот, приниженным называют того, кто часто краснеет, сознается в своих недостатках и рассказывает о добродетелях других, всем уступает, наконец, ходит с опущенной головой и не заботится о своей внешности. Впрочем, эти аффекты, а именно приниженность и самоуничижение, крайне редки. Ибо природа человеческая, рассматриваемая сама в себе, восстает против них всеми своими силами. Смотри теоремы 13 и 54. Так что те, которых всего более считают самоуничиженными и приниженными, в огромном большинстве случаев бывают самыми честолюбивыми и завистливыми. 30. Гордость есть удовольствие, сопровождаемое идеей какого-либо нашего действия, которое другие по нашему воображению хвалят. 31. Стыд есть неудовольствие, сопровождаемое идеей какого-либо нашего действия, которое другие по нашему воображению порицают. Объяснение. Об этих аффектах смотрите схолию в теореме 30. Но здесь должен обратить внимание на различие, существующее между стыдом и стыдливостью. Стыд есть неудовольствие, следующее за поступком, которого нам стыдно. Стыдливость же есть страх или боязнь стыда, препятствующая человеку допустить что-либо постыдное. Стыдливости обыкновенно противополагают бесстыдство, который на самом деле, как я покажу на своем месте, не составляет аффекта. Но название аффектов, как я уже говорю, более показывает их словоупотребление, чем природу. Таким образом, я изложил аффекты удовольствия и неудовольствия, которые предполагал объяснить. Перехожу к тем, которые я отношу к желанию. 32. Тоска есть желание или влечение к обладанию какой-либо вещью, поддерживаемой памятью об этой вещи, вместе с тем ограничиваемой памятью о других вещах, исключающих существование желаемой вещи. Объяснение. Вспоминая о какой-либо вещи, мы тем самым, как мы уже не раз говорили, располагаемся к созерцанию ее с тем же аффектом, как если бы она была налицо. Но это расположение или стремление, пока мы бодрствуем, большей частью сдерживается образами вещей, исключающих существование той вещи, о которой мы вспоминаем. Таким образом, вспоминая о какой-либо вещи, которая когда-либо доставила нам удовольствие, мы тем самым стремимся созерцать ее